Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. «Сверх отпущенного срока». В салоне микроавтобуса было накурено и душно. Привычный к подобной атмосфере водитель, позевывая, управлял автомобилем, никуда не торопясь, стараясь двигаться со скоростью потока. Впрочем, движение на трассе было не особенно плотным, а потому микроавтобус летел достаточно быстро, разбрызгивая снежную кашу. Трое пассажиров переговаривались негромко, перебрасываясь фразами лишь для того только, чтобы занять себя хоть чем-то на все время пути. Возле водителя сидела молодая женщина в слегка потертой лисьей шубке, вполне обаятельная и раскованная особа, еще не дама, но уже пытающаяся подчеркнуть свой статус, статус человека, уже кое-чего добившегося в жизни. На пассажирском сиденье расположилась пара: 50-летний господин в новом пальто и девушка, держащая его под руку так бережно, словно надеялась удержать своего спутника, если вдруг случится крутой поворот или резкое торможение. «Мы очень долго искали натуру», — объясняла господину в пальто женщина в лисьей шубке. «Хотели найти тихое место, чтобы народу было поменьше и вообще...» «Чтобы на оцепление не тратиться», — кивнул ее собеседник, «а то, когда у нас кино снимают, каждый дурак пытается в кадр попасть». «Не только поэтому», — возразила женщина, «просто по сценарию дело происходит в тихой деревне на берегу реки». Микроавтобус сбросил скорость и, проехав немного, остановился. «Кажись, приехали», — объявил водитель. «Все три полосы забиты, если ДТП, то это надолго». «Там что-то горит», — негромко произнесла девушка, продолжая держать двумя руками рукав пальто своего спутника, а тот, приподнявшись немного, посмотрел через лобовое стекло. «Изрядно дымит», — согласился обладатель нового пальто. «Пока не погасит и завалы не разгребут, точно с места не тронемся». «Какие завалы?» — возразил водитель. «Две-три машины столкнулись, трасса-то скользкая. Сейчас их оттащат, хотя... вон сколько полиции и вообще». Он не договорил, потому что мимо микроавтобуса уже пробегали люди, стремящиеся поближе разглядеть то, что случилось на трассе, над которой уже зависал вертолет, выбирая место для посадки. Водитель опустил стекло и высунул голову наружу. Наконец он увидел подошедшего к впереди стоящему автомобилю человека и обратился к нему. «Что хоть случилось?» «Кого-то взорвали», — ответил тот. «Лимузин какой-то на куски. Две машины сопровождения всмятку. Встречная фура под раздачу попала. В ней, говорят, тоже никто не выжил. Вспыхнула фура как...» «А кто в лимузине был?» — встрепенулся водитель. Но его собеседник лишь пожал плечами. «Никто ничего не объясняет. Но полиции там столько. Говорят, что все руководство МВД сейчас прилетит». Водитель поднял стекло и обернулся к своим пассажирам. «Ну, вы все слышали сами. Так что стоять будем долго, если нас не развернут и не направят по встречке». «Ужас какой!» — вздохнула женщина в лисьей шубке. «Узнать бы, кого грохнули!» — вздохнул водитель и обвел взглядом пассажиров, словно ища их одобрения. «Может, радио включить? Вдруг сообщат, кого и за что? Как-то не хочется в неведении сидеть. Если это взорвали того, о ком я подумал сейчас, то что получается тогда? Новые выборы, что ли? Лично мне эти обещания светлой жизни уже надоели. Смотрю на их рожи в телевизоре, они все ла-ла-ла, лапшу вешают. Сеня, — прервала его рассуждение женщина в шубе, — ты уж поосторожней, что ли?» И посмотрела на господина в пальто. «Пусть, — говорит, — кивнул тот, — мне до этого никакого дела нет, артисты каждой власти нужны, театры никто никогда не закроет, хотя, как говорится, весь мир — театр». Господин в новом пальто посмотрел на девушку и, наклонившись, поцеловал ее в щеку, потом погладил ее плечо и шепнул. «Я вдруг ни с того ни с сего Лешу Дальского вспомнил, как он там со своим чесом, небось, сидит сейчас в клопами проеденном номере захудалой гостиницы, пьет кислое пиво или стирает носки в умывальнике и не ведает даже, какие дела нынче перед нашими глазами происходят. Сейчас бы мы с ним здесь. Зачем он вообще из театра ушел?»